Глава 3. Иранский порт Пехлеви, названный в честь Реза-Шаха Пехлеви, был древним маленьким городком. Как порт на южном побережье Каспийского моря, он имел огромное стратегическое значение. Здесь дислоцировались основные силы иранской военной флотилии на Каспийском море. Соответственно, неподалеку от города на побережье была построена самая мощная в регионе военно-морская база Исламской Республики Иран. Торговый порт Пехлеви также играл важную роль в экономике страны. Однако, лишь несколько улиц города в районе порта и некоторые кварталы на окраине были застроены зданиями европейского типа. Только там имелись широкие дороги, по которым мчались дорогие машины. Только там было чисто и сравнительно красиво. Дальше же, за узкой полосой богатых кварталов города, начинались районы бедноты, где жили все эти многочисленные толпы рабочих пищевых заводов, портовых служащих, рыбаков, каждый день выходивших на своих утлых лодчонках в море и выловленной рыбой торговавших на рынке, земледельцев, доставляющих в Пехлеви хлеб и фрукты. Одно из высотных зданий из стекла и бетона было огорожено от остального мира несколькими рядами из колючей проволоки. У ворот стояли стражи иранской революции в полной боевой экипировке, в касках, бронежилетах и с автоматами. У каждого, кто решался приблизиться к воротам на автомашине, и выказывал намерение проехать на огороженную территорию поближе к высотному зданию, один из часовых долго и придирчиво просматривал документы. Второй в это время сидел в пуле непробиваемой будки с узкими прорезями-бойницами и держал подъехавшую машину на прицеле. Никаких табличек, никаких надписей ни на арабском, ни на фарси, государственном языке Ирана, ни тем более на английском, не было видно ни на воротах, ни на крыше, не на фасаде этого многоэтажного сверхохраняемого здания. Тем не менее, каждый мальчишка в Пехлеви знал, что здесь помещается подразделение иранских специальных служб, занимающихся северо-восточной частью страны, а в особенности побережьем Каспийского моря. Интерьер просторного кабинета на 12 этаже здания был также выполнен в совершенно европейской манере. Большой широкий письменный стол, на котором, в числе прочего, находился неплохой компьютер, мягкие удобные кресла. Тихо и мерно гудел кондиционер, создавая приятную после уличного пекла прохладу. Широкие окна были тщательно занавешены, чтобы предохранить от проникновения снаружи жара и зноя. Комната освещалась мягким электрическим светом, лившимся откуда-то с потолка. На стене огромный портрет Аятоллы Хомейни, первого лидера Исламской революции Иран, благообразного белобородого старца в синем халате и черной челме, с твердым, как сталь, и жестким взглядом. В кабинете, в мягких уютных креслах, поставленных напротив друг друга, сидели двое мужчин. Старшего из них звали Абу-эль-Тахир Фарахуддин Сумейни. Он был одет в точности так же, как и лидер иранской революции, изображенный на портрете, висящем на стене над ним, в синий просторный халат и черную челму. Седая клинышком бородка обрамляла смуглое, выдубленное солнцем и изрытое морщинами лицо. А глаза, даже теперь, когда он вроде бы спокойно и неторопливо, по-восточному медленно разговаривал со своим собеседником, горели фанатичным огнем. Второй присутствующий в кабинете мужчина, чернявый крепыш лет 30, с тонкой полоской стриженных усиков на смуглом лице, был одет на европейский манер. Сиреневого цвета костюм, черный галстук, рубашка. Всем своим видом изображая почтение, он внимательно слушал речи старика, прикрывая ладонью улыбку, которая то и дело мелькала на его угодливой физиономии. «Наш вождь и учитель Аятолла Хомейни», — старик кивнул на висящий на стене портрет первого лидера Исламской революции Иран, — «не уставал повторять, что врагами ислама в Иране являются евреи и христиане. Вся эта нечисть расплодилась многократно и разбежалась по всему миру. Там, где их много, нет места чистому исламу. Все, кто живет рядом с ними, враги истинной веры». «Истинная правда», — поклонившись, проговорил сидевший напротив него чернявый крепыш. «Евреи и христиане, они живут в Америке», — продолжал старик. «Значит, Америка – враг Ирана. Евреи и христиане во множестве расселились по Европе. Значит, Европа тоже враг ислама. «Этой нечисти много и в России», — вставил Чернявый. «Все русские — враги ислама». «Верно, Измаил», — старик величественно кивнул. «Повсюду, где верх взяли евреи и христиане, нет истинных приверженцев ислама. Там все враги нам». «Однако с этими врагами приходится иметь дело», — осмелился заметить Исмаил. «Продавать им нашу нефть. И пока они сильнее нас, мы не должны стремиться их одолеть». Старик нахмурил лоб, лицо его заметно помрачнело. «Да, это так», — согласился наконец он, сурово глядя на своего собеседника. «Для того, чтобы победить неверных, у нас пока не хватает сил. Но я убежден, что так будет не всегда». Глаза старика фанатично сверкнули. «Придет день, когда зеленое знамя ислама будет развиваться на всех континентах нашей планеты». «Да будет на то воля Аллаха», – поспешно проговорил Исмаил. «Аллах Акбар!» «Аллах Акбар!» – величественно повторил Сумини. На какое-то время в кабинете воцарилось молчание. Старик, видимо, о чем-то задумавшись, сидел в своем кресле и смотрел прямо перед собой. При этом глаза его сверкали. Исмаил, которому сильно действовал на нервы необычный пристальный взгляд старика, с досады покусывал губы и думал, как бы прервать столь мучительную для него паузу. «Кстати», – осмелился наконец заговорить он, – «сунниты – это основное население Азербайджана. Это неправоверные мусульмане». «Что нового в Азербайджане?» – озабоченно спросил Сумейни. «Они там нашли новые нефтяные месторождения», – отвечал Исмаил. «В настоящий момент изыскания продолжаются. Но уже сейчас ясно, что запасы нефти на Абширонском шельфе небывалые, много больше того, что думали об этом раньше и что выкачали оттуда до сих пор». «Как такое могло случиться?» – задумчиво спросил Сумини. «Ведь шельф на Абширонском полуострове разрабатывается с позапрошлого века». «Очень просто», – отвечал Исмаил. «Новые технологии поиска и разработки нефтяных месторождений. Как выяснилось, до сих пор доставали только до верхушки огромной нефтяной бочки, которая называется шельф Каспийского моря». Старик нахмурился, опустил голову на грудь, бережно поглаживая свою тощую белую бородку. Лоб его прорезали глубокие морщины. «Официальному Баку все равно, кому продавать добытую нефть», – сказал он. «Лишь бы хорошо платили. Нефтепровод может пойти по дну Каспия на север, в российские терминалы. И тогда на нефти будут наживаться русские. Но нефтепровод может пойти на юг, к нашим берегам». «Контракт с Россией уже подписан», – заметил Исмаил. «Правда, только предварительный. Часть протоколов еще не согласована. Некоторые положения остаются спорными. Однако американский нефтяной концерн «Шеврон» уже сделал в разработку и транспортировку нефти миллиардные инвестиции. Русские, почуяв, что пахнет большими деньгами, кинулись строить свой нефтепровод». «Это большие деньги не помешали бы и нам», – сказал Сумени. «Контракт подписан, но нефтепровод фактически только начал строиться. Еще не поздно переиграть». «Нефтепровод через Россию выгоднее американцам», – возразил Исмаил. «Его протяженность выходит намного меньше. Рельеф местности в целом проще, а это означает, что строительство будет стоить гораздо дешевле. Фактически, надо протянуть трубу только до Дагестана, до острова Чечень. А дальше у русских уже имеются готовые терминалы, проложены нефтепроводы. У нас же пока нет ничего, вплоть до самой Басры». «Надо убедить американцев, что выгоднее вести нефтепровод через нашу территорию», – отчеканил Сумини, и глаза его фанатично сверкнули. «Мы все видели, как они расправились с Саддамом. Возможно, что теперь настанет наша очередь. Если же через территорию Исламской Республики протянется нефтепровод, в строительство которого американцы вложили кучу денег, мы сможем считать себя застрахованными от военных действий на нашей территории». «Но американцы умеют хорошо считать», – возразил Исмаил. «Они не станут вкладывать деньги в проект, который обойдется им дороже. Тем более теперь, когда другой нефтепровод уже начал строиться, стало быть, инвестиции начали осваиваться». «Надо убедить их, что нефтепровод через нашу территорию окажется более безопасным», – отвечал старик жестким, нетерпящим возражения тоном. Россия далеко не спокойная страна. Рядом с Дагестаном мятежная Чечня. И все, что произойдет, легко спишут на чеченских террористов. Если строящийся нефтепровод пару раз взлетит на воздух, американцы всерьез задумаются, а не поискать ли им других маршрутов для транспортировки своей нефти. Но русские будут упорно отрицать факты терактов, возразил Исмаил, нервно потирая свою крепкую смуглую шею. Свалят все на технические неисправности. Именно это и произошло вчера, когда взорвалась первая наша мина. Начальник ФСБ Дагестана отказался признать факт теракта. Да, это так, согласился Сумейни. Но долго ломать эту комедию они не смогут. Мы будем до тех пор устраивать на сооружающемся нефтепроводе взрывы, пока даже самым наивным не станет ясно, что все заверения об их технических причинах не более чем ложь. Глаза его хищно сверкнули. Для того я и веду сейчас с тобой этот разговор. Ты должен позаботиться, чтобы нефтепровод из Азербайджана в Россию не был построен. — Поодиночку? — спросил Исмаил. — Есть там у нас свой человек, — отвечал Сумени медленно и с расстановкой. — Пока есть. И пока наш. Что будет потом, неизвестно. Надо спешить. Старик наклонил голову, давая понять, что разговор окончен. Исмаил, помолчав некоторое время, поднялся с кресла и направился к двери, но вдруг Сумейни окликнул его. «Я просил тебя узнать об американце, что уже третий месяц живет в Пехлеви», — сказал он. «Кто он? Что ему здесь нужно?» «Я узнал», — отвечал Исмаил, возвращаясь в кабинет и снова садясь в кресло напротив Сумейни. «Паспорт у него действительно американский, вот». Исмаил открыл папку, что до сих пор держал в руках, и выложил оттуда ксерокопию паспорта. «Прочти его имя», — коротко приказал старик. «Шамсиддин Халиф», — повиновался Исмаил. «По национальности курд». «Курд!» — глаза Сумени грозно сверкнули. «Нет, нет», — поспешил возразить Исмаил. «Этот человек — правоверный шиит. Молится 5 раз в день, как предписывается Кораном. Ходит в мечеть, свинину не ест. В прошлом году даже совершил паломничество в Мекку». «Хаджа Шамсиддин Халиф», — проговорил Сумени задумчиво. «Все эти сведения проверены?» «Конечно, я сам ходил в мечеть, смотрел, как он там молится. Это настоящий мусульманин». «Рост 163, вес 63», — бормотал Сумени, разглядывая ксерокопию паспорта. «Это что же, он коротышка?» «Довольно щедушный на вид человечек. Вы правы, Ятала», — отвечал Исмаил. «Что ему здесь надо?» «Он ихтиолог, профессор Бостонского университета. Мы проверяли, там действительно есть такой. В настоящее время послан с целью научных изысканий на Каспий». «Что делать?» «Изучать нерест осетровых рыб», — отвечал Исмаил. «Его научная работа». «Думаешь, простак. Сам полез шайтану в пасть». «Если он шиит», — проговорил осторожно Исмаил. «Правоверному мусульманину в нашей стране бояться нечего». Аятолла Сумени задумчиво, молча поглаживал свою тощую седую бородку. «Надо за ним присматривать», — сказал он наконец. «Пусть шиит, пусть правоверный мусульманин, но он курд!» «Курдам я не верю. Они всегда были бандитами, мечтали и мечтают до сих пор об отделении от нашей страны. Кто докажет мне, что этот человек изменил свои убеждения?» «Но Шамсиддин – американец», – робко попробовал возразить Исмаил. «Тем более», – отчеканил Сумени, – «он еще и американец». «Кто поручится, что, живя в этой стране, он не проникся американской заразой?» «За этим курдом надо присматривать», – подытожил он. «Ты меня понял, Исмаил?» «Будет сделано все, как вы прикажете», – с поклоном отвечал Исмаил. «Слежку за Шамсиддином буду курировать я лично». И снова отвесив поклон, чернявый помощник могущественного старика попятился к двери, после чего покинул его просторный кабинет.